Глава 5. Первая битва с гениями хаоса. Я все еще пытаюсь осознать масштабы своего позора. Гордей Жданов. Имя звучит так, будто его нужно выбивать золотыми буквами на мраморе. Но мне оно запомнится скорее как тот самый мужчина, в которого я врезалась, а потом без стыда обнималась. Тихо выдыхаю. Главное продержаться этот день и не вляпаться в новые неприятности. Дети тем временем уже включают режим святых ангелочков. «Папа, но мы просто хотели искупаться. Няня разрешила». Я возмущенно закашливаюсь. «Не было такого». Гордей тяжело выдыхает, будто мы только что добавили ему седых волос. «Все, выходите. Быстро». И они его слушаются. Просто берут и слушаются. Я в шоке. «Как? Я уже 20 минут пытаюсь вытащить их из этой ванны, а он сказал одно слово, и все». «Ну вот, а ты говорила, что они неуправляемые». Бормочу, пока мальчишки вылазят на коврик. Гордей кидает на меня короткий взгляд. «Это еще не показатель. Я только собираюсь возразить, но он внезапно удивляет меня. Он не просто отдает команды, он берет полотенце и сам начинает вытирать им голову. Одного из мальчиков. Сухо, быстро, по-деловому, но без лишнего раздражения. Второй в это время радостно скачет вокруг в одних трусах, будто у них тут не разнос ванной, а лучший день в жизни. Я пялюсь. Гордей Жданов, самый грозный человек, которого я встречала, только что помог ребенку натянуть футболку. И никто не пострадал. «Ты чего стоишь?» Вдруг бросает он, не глядя на меня. «Иди, приведи себя в порядок». Я моргаю. «Я?» «Ты промокла». Он кивает на мою одежду, и я только сейчас замечаю, что на ней мокрые пятна от детских брызг. Ох, я даже не видела. Ну да, точно. Разворачиваюсь и быстро ухожу. Но почему-то не могу выкинуть из головы эту сцену. Этот строгий, холодный мужчина не просто командует своими детьми, он сам заботится о них. И эта мысль застревает во мне дольше, чем мне бы хотелось. После того, как я заканчиваю переодеваться, не зря захватила запасные футболки, как знала. Мы вновь встречаемся с хозяином дома. «Пойдем, я объясню твои обязанности». Он разворачивается, явно ожидая, что я послушно побегу следом. «Ну, конечно». Я тихо бурчу себе под нос что-то о тиранах, но все же иду за ним. Мы проходим через коридор, и в воздухе висит напряженная тишина. Я искоса смотрю на него. Почему он такой высокий? Почему костюм сидит на нем так, будто его шили не на человека, а на какого-то аристократичного властелина мира? Ты пристально пялишься. Давлюсь воздухом. Что? Он останавливается, поворачивается ко мне и скрещивает руки на груди. Если у тебя есть вопросы, лучше задай их сразу, чем пялься, как школьница на кумира. Я захлопываю рот. О, ну конечно. Вот это само мнение. Хотя в чем-то он прав. Но признавать я это не собираюсь. Я вообще-то не пялилась, а изучала рабочую обстановку. Мою шею? Что? Он поджимает губы, будто едва сдерживает смех. Этот человек меня провоцирует. Я выпрямляю спину. Ладно, у меня действительно есть вопрос. Слушаю. На секунду думаю, не спросить ли про премиальные, но потом решаю начать с более актуального. А что мне, собственно, делать? Следить за детьми. Гениально. А если конкретнее? Он задумчиво кивает и слегка наклоняется ко мне. Конкретнее? Ты должна сделать так, чтобы они не разрушили дом. Я прищуриваюсь. А вы уверены, что это возможно? Нет, но теперь это твоя проблема. Я тихо кряхчу. Мало того, что дети готовы кинуть меня под автобус в любой момент, так теперь я официально отвечаю за весь этот хаос. Ну ладно, я справлюсь. И последнее, добавляет Гордей, глядя на меня из-под лобья. Они не должны привязываться. Я моргаю. В смысле? Не должно быть лишней привязанности. «Вы сейчас о чем?» «О том, что они уже теряли нянь, и я не хочу, чтобы они снова к кому-то привязались, а потом снова разочаровались. Чувствую странное покалывание в груди. Вот оно как. Этот строгий, холодный, пугающий Гордей, он просто боится за своих детей. Ну вот, теперь я ощущаю какую-то нелепую симпатию, и мне это не нравится. Я выдыхаю. Ладно, договорились, я просто няня. Он смотрит на меня еще пару секунд. Посмотрим. И уходит. А я остаюсь стоять на месте, глядя ему вслед. Только мне кажется, или он реально пахнет слишком хорошо. Кира, соберись, у тебя война с его детьми. Ну что ж, Кира, ты справишься. Тихо бормочу себе под нос, оглядывая игровую комнату. Детей не видно, плохой знак. Я поворачиваюсь к дворецкому. Он уже выглядит так, будто мне тут не выжить. Где они? Вы про юных господ? Нет, про тайный заговор малышей по моему устранению. Он не реагирует на шутку. Последний раз я видел их в саду. Сад. Окей, это уже что-то. Спасибо. Бодро киваю и выхожу на террасу. И тут же замираю. Посреди огромного, идеально ухоженного газона двое маленьких гениев хаоса копают яму вилами огромными. Что вы делаете? Они синхронно вскидывают головы. «О, няня!» — радостно восклицает Даня. Или Ваня. «Ты нашла нас!» Я подбегаю и, схватив первый попавшийся детский совочек, сую его одному из них. «Объясните, срочно!» Они обмениваются заговорщицкими взглядами. «Мы ищем клад». «Клад?» — дети кивают. «Да, мы видели, как папа что-то закапывал тут!» Я стараюсь не зарыться лицом в ладони. Конечно. Конечно, Гордей Жданов закапывает сокровища прямо на заднем дворе своего особняка. А если это не клад? А если клад? Они смотрят на меня с таким энтузиазмом, что я на секунду ловлю себя на мысли. А вдруг? Но тут раздается низкий голос. Что тут происходит? Черт. Я медленно поворачиваю голову. Гордей стоит на террасе. Смотрит на яму. На грязных детей. На меня с лопатой. И в его взгляде явно читается вопрос. «Ты что, свихнулась?» Один из мальчишек тут же подбегает к нему и вцепляется в брюки. «Папа, а что ты тут закапывал?» Он на мгновение замирает. «Что?» «Ты же что-то закапывал! Мы хотим найти!» Гордей скрещивает руки. «Вы раскапываете мой сад, потому что вам приснилось, что я что-то закопал?» Дети кивают. «Да!» Он переводит взгляд на меня. «И ты этому не помешала?» Я нервно сглатываю. «Ну...» «Ты помогаешь им раскапывать мой газон?» Смотрю на совочек в руках и понимаю, что шансов оправдаться нет. «Кажется, да». Он медленно вдыхает. «Кира». Я вскидываю голову. Первый раз он произнес мое имя. И почему от этого тепло где-то внутри? Ты будешь еще много проблем создавать. Я пожимаю плечами, смотря что считать проблемой. Он устало закрывает лицо рукой. Черт. Дети радостно хлопают в ладоши. «Папа, значит, клад мы не ищем?» Гордей бросает на них взгляд. «Нет, вы ищете способ угробить мою нервную систему». Они смеются. Я тихо выдыхаю. «Первый день идет отлично. Меня, правда, скорее всего, уволят до вечера».